Два двойных подсвечника стояли по краям стола, являясь единственными светильниками, а блики пламени свечей резко оттеняли черты маркиза. Отопления не было. «Я думаю, сейчас не время для докладов», — сказал наконец Лафайет, убрав карандаш от губ. «Что-то не так, лейтенант?» «Ничего особенного, мсье. Я позволил себе прийти к вам по личному делу. А, как всегда, мисс Мильтон». «Мисс Мильтон — лишь часть того, о чем бы я хотел вас спросить, конечно, но не главное. Спросить меня о чем? Позволить следовать за вами на этот раз? Следовать за мной? Но куда? Все равно, генерал-майор. А кто, черт побери, вам сказал, что я собираюсь куда-то, мсье? Не вы ли всегда куда-то направляетесь? Именно таким я вас и знаю. Я горько сожалею, и не только из-за мисс Мильтон, что не участвовал в канадской экспедиции. Вы вышкалили моих вирджинцев. Да, мсье, и вы мне выказали ваше удовлетворение, но я имею честь торчать только на базе Велли-Форж. Поскольку Лафайет не отвечал, он расхрабрился. Позвольте мне задать один вопрос. Генерал-майор кивнул. Экспедиция в Канаду закончилась провалом, не так ли? Я не знаю ее цели, но со дня вашего возвращения я наблюдаю за вами. Вид не очень радостный. Если вы собираетесь вновь туда отправиться, я хотел бы, чтобы моя дружба и мой клинок были вашими спутниками. И это, я вам повторяю, не ради бегства от присылы. Он на миг запнулся. Я считаю, что принесу вам удачу. «Не откажусь, мсье Фанфан Тюльпан», — ответил Лафайет, горько усмехнувшись. «Мне не хватало вас в Канаде, и вы видели, это правда, как я вернулся с поджатым хвостом. Отлично! Вы там будете, Тюльпан, если не боитесь потерять свой скальп». «Мой скальп?» — промолвил Тюльпан, машинально поднеся руку к волосам. Генерал-майор закурил и, сощурив глаза из-за поднимавшегося дыма, сказал: «Ваш скальп, мой, всех остальных». И тотчас, сухо, не вдаваясь в подробности этой истории: «Точно, канадская вылазка не удалась. Кто-нибудь говорил вам об этом? Никто, клянусь, лишь ваш вид». После продолжительного молчания Лафайет решился продолжить. «Вы видите, это план рейда американцев по освобождению от англичан обширной области, захваченной у французов во время Семилетней войны. План только что разработан несколькими американскими офицерами. Моя популярность в Америке и армии, связь с Францией – все это представилось им подходящим. Эти господа знают о моем тщеславии. Они разумно предположили, что желание прогнать англичан – наших бывших территорий увлечет меня. Но это измена дружбе и доверию Вашингтона согласиться без его одобрения на эту миссию. Он вам дал его? Он не мог поступить иначе. Диплом генерала армии Севера мне адресован Конгрессом. Вручая его мне, он сказал с достоинством: «Я предпочитаю, чтобы это принадлежало вам, а не кому-то другому». Все прояснилось между нами, едва я вернулся в Йорк, чтобы военный совет уточнил мне численность экспедиции. 2500 человек, расквартированных в Олбини, более 2 миллионов денег и достаточно саней для преодоления скованного льдом озера Чемплейн со всей армией. Цель? Уничтожить флотилию англичан, скованную льдом, и двинуться на Монреаль. Что за грандиозная идея, Тюльпан, и что за энтузиазм горел в моем сердце наконец-то вернуть нашей стране бывшую Новую Францию? «Я полагаю, этого не произошло, мсье. Ха!» Разъяренный Лафайет ударил по столу. 3000 человек Олбини оказались тысячей. Нет ополчения, слишком мало провианта, одежды и недостаток саней. не набралось и тысячи. В моей голове бушевала буря, мой дорогой, — сказал он, немного успокоившись. Хорошо, я был там, укрепившись перед этим ужасным озером, лишенный всего. И вдруг я сказал себе: «Нет, ты не откажешься, маркиз Лафайет, Канада перед тобой, готовая к завоеванию». А потом, подумал я, заговорщики рассчитывали только на мое честолюбие, считая замысел безнадежным. Но если, вторгнувшись в эту ледяную пустыню, я умру, это не в счет, но моя 1000 солдат станет 1000 трупов. Наступила тишина. Взволнованный тюльпан воздержался от замечаний. «И я вернулся», — сказал наконец Лафайет, — «эфемерный генерал исчезнувшей северной армии и несостоявшийся завоеватель. Озеро Чемплейн осталось девственным, а Канада отложена на будущее. Я плакал, тюльпан». «Мне это понятно, мсье. Но не повторяйте этого. О, я получил великодушное утешение. Оно пришло от самого генерала Вашингтона. Знаете, что мне сказал этот великий человек? Что провидение подтвердило предусмотрительность моего отказа от затеи, поставив непреодолимые природные препятствия. Какова бы ни была боль, испытанная нами из-за тщетности усилий, — продолжал он, — будьте уверены, что ваша репутация останется незапятнанной и столь же высокой, как и раньше».